Как отвести ум? Есть одно мудрое наблюдение у римского поэта и философа Горация. Когда наши глаза видят то, на что больно смотреть, мы отводим взгляд поскорее. Или убираем эту вещь из своего пространства, верно? Почему вы спешите избавиться от того, на что вам больно смотреть, однако если что-либо грызет ваш ум, откладывайте время исцеления от года к году, вопрошает поэт. Действительно, так и есть. Почему же наш ум впивается в плохое и пережевывает то, что нам вредит, пугает, вызывает отвращение или страх, причиняет боль? Почему глаза человек быстренько отводит, а ум не может отвести? Хотя это самое здоровое и нормальное — перестать мусолить обиду, в сотый раз повторять про себя один и тот же неприятный разговор, оскорбление, плохой случай. На неприятное, отвратительное мы не смотрим без надобности и отводим взгляд от дохлой крысы. А ум прямо впивается в плохое и начинает эту дохлую, извините, крысу показывать во всех ракурсах, так и эдак, снаружи и изнутри, пережевывать и повторять неприятный разговор, напоминать о том, как нас больно задели или оскорбили. Надо уму учиться у глаз и вовремя отворачиваться, уходить, переключаться на другое. На свете есть вещи поинтереснее крысы, и надо постараться их увидеть, о них подумать, ими заняться. Это и есть исцеление. Иногда можно отвести ум самостоятельно, иногда при помощи доктора. Но всегда наилучший способ — совместная полезная деятельность с другими. Теплое общение, не на тему крысы, созерцание и создание красоты и пользы в любом доступном масштабе. Надо заставить себя отвести ум, направив его на другое, спасительное и полезное.